прячется в каком-нибудь уголке дома и оттуда наблюдает за мной. Привыкнув представлять ее похожей на меня, вечного мечтателя, тоскующего о былом, я был уверен, что мое присутствие возвращало ее к жизни. Я не знал, сколько ей сегодня могло быть лет, но в каждой мелочи чувствовал молодость. На полочках во всех ванных комнатах стояли косметические средства одной марки. Початые флаконы с цветастыми этикетками, почти полные и полупустые. Я представлял, как она то в одной, то в другой ванной наносит эти просроченные кремы просто ради удовольствия погладить свое лицо или занять пустое зеркало. Единственный современный, судя по этикетке, флакончик с сиреневым лаком для ногтей обнаружился в туалетной комнате, примыкавшей к той самой спальне с незастеленной постелью. Я находил светлые волосы в расческах и щетках на каждом туалетном столике. Везде одни и те же, длинные, шелковистые, входя утром в дом, ощущал все более определенное волнение. Трепет, предшествующий свиданию. Я уверился, что глаза у нее голубые. Цвет ее любимого шелка. Я знал ее размер, угадывал ее вкусы, но от платьев пахло только шкафом, а кремы и лосьоны утратили свой аромат. Ее запах — вот единственное, чего мне не хватало, и я отчаянно искал его повсюду. На простынях, полотенцах, щетках для волос, занавесках, диванных подушках, как последнюю недостающую деталь головоломки. Кристину я видел только по вечерам в трейлере. Она привозила готовые ужины и ела их перед телевизором прямо из лотков. Дети мне своего общества не навязывали. Они возвращались на мотоцикле за полночь и спешили юркнуть в палатку. Днем они жили своей жизнью. Кристина загорала. Погода стояла прекрасная. Я их привез, устроил, и меня оставили в покое. Я говорил им, что сижу здесь из-за толпы, что устал от общества себе подобных. Жан-Поль посматривал на меня с уважением, как будто это я переживал трудный возраст. Стефани целовала меня и стискивала мою руку, когда мы пересекались. Она, наверное, думала, что я боюсь нарваться на типа из дискотеки, и этим жестом как бы говорила мне, что, мол, ей очень жаль, она меня понимает, и я все равно ее герой. Кристина меня методично игнорировала, но я чувствовал, что ее снедает тревога от мыслей о вдруг вышедшем из колеи муже, и догадывался, что, поджариваясь на лежаке, она измучилась в поисках стратегии, линии поведения после отпуска, в химчистке, в присутствии моего отца, притворство, равнодушие, вражда, примирение. Она со мной не разговаривала, но исправно наполняла холодильник, и я мог наблюдать за ее душевными терзаниями через продукты, которые она мне покупала. Салат с тунцом был признаком затишья, ветчина в вакуумной упаковке — показателем напряжения, а диетический коктейль «Слимфаст» — угрозой конфликта. Холодильник стал единственным связующим звеном между нами, но поскольку я, когда открывал его, умирал от голода, мне было не досуг об этом задумываться. Я готовил что-нибудь на скорую руку и тотчас же покидал трейлер, унося с собой свой обед. Ел я в кухне из сербских фарфоровых тарелок за столом, накрытым на двоих. В доме не было ни газа, ни электричества, но вода оказалась не перекрыта. Наверное, артезианский колодец. Я по-быстрому мыл посуду, думая о Кристине. Она упала бы в обморок, увидев, как я хозяйничаю на кухне. Кристина существовала лишь в уголке моего сознания, после обеденном уголке, несколько минут в день. Она возвращалась на машине около 7. Я ждал ее снаружи, не хотел, чтобы она меня застукала, вторглась в мои чувства, во владение Марины. Вилла Марина, так назывался дом, я нашел табличку на столбе, наполовину скрытую плющом. И она стала для меня Мариной. Это женщина, которую я представлял себе во всех комнатах,